Третий ярус – аллея корпораций. Использовать свои силы в такой толпе было глупо и бессмысленно. Очередной удар локтем в бок от очередного восторженного идиота с очередным радостным воплем это только подтвердил. Майкл недовольно покосился на счастливо улыбающегося придурка и вернулся к наблюдению. Ненавистный ублюдок, который возомнил себя основателем новой религии, не отходил от священной скульптуры своего культа дальше, чем на 5 метров. Грубая подделка могла обмануть обычных обывателей, но неопытного владеющего. А Каст, не без оснований, считал себя опытным. Жалкие выплески воздуха и странные завихрения силы вызывали в толпе восхищенные вздохи, от которых глава фрименов презрительно морщился. Кассиус Дерт. Этот человек был настолько безумен, что не замечал направленный в его спину ненавидящий взгляд. Глава культа упивался ситуацией и благосклонно кивал в ответ на радостные вопли своей паствы. Майкл наблюдал. В сознании Прайсера еще не до конца растворились обломки воспоминаний о том времени, когда его отправляли на задание по устранению неугодных создателям целей. Он помнил, что действовать нужно только наверняка. Он умел ждать и оставаться незаметным. Если бы не прямой приказ Хана, то Кассиус уже был бы мертв. Плевать, что это была для него слишком легкая смерть, слишком быстрая. Глава фрименов с огромным удовольствием утащил бы эту тварь к себе на базу, и уже там, медленно и основательно, резал на части. Как резали его самого каждый раз, когда невидимки чудом возвращались из задания. Веселый гул толпы дико бесил. Заряженные внешней энергией люди прыгали от восторга и пели гимны владыки ветра. Кто это такой, Каст не знал. Для него существовала только его цель и ее ближайшие помощники. Последних выделить удалось без особого труда. 1,5 десятка крепких бойцов постоянно сопровождали своего босса. Майкл увидел на их лицах знакомые татуировки, а в движениях узнал матерых профессионалов. Правда, помочь своему хозяину они не смогут. Охрана не помогала еще никому из его жертв. Прайсер слегка опустил голову и хищно улыбнулся. Всего один рывок. А ему даже не нужно было оружие. Жалкое подобие защитного барьера Майкл мог пробить голыми руками, вырвать сердце ублюдка и исчезнуть. Меньше минуты на все. Проклятый контракт. Любая мысль о том, чтобы нарушить приказ Хана, вызывала нервную дрожь. Каст знал, что его босс никогда не врал. Это было слишком мелко для него и противоречило принципам. Это сильно отличало странного восточника от всех прочих. Это заставляло Майкла признавать его превосходство. Грыз был просто жалким ублюдком, вовремя попавшимся на пути серьезных людей. Жадным, подлым и грязным ничтожеством. Но о нем можно было уже забыть. Глава законников получил сполна за все, и за предательство, и за обман. Хан отдал его Прайсеру, как и обещал. Сомневаться в том, что он также получит Кассиуса, не приходилось, просто его время еще не пришло. Колонна сектантов добралась до центральной улицы района. Даже в такое время здесь было полно людей. Многие удивленно смотрели на веселящихся последователей новой веры, но нашлись и такие, кто присоединился к шествию. Несколько тысяч человек полностью перекрыли улицу и внезапно замерли. Майкл двигался в первых рядах и отлично видел, что происходит. Глава культа забрался на небольшую ступеньку у стилизованной статуи с логотипом корпорации О2, и разговоры вокруг мгновенно стихли. «Дети мои!» — пафосно воскликнул Дерт. «Сегодняшняя ночь станет величайшей в истории этого города. Те люди, что сидят у власти, наконец признали свои давние ошибки. Они сдались под напором десятков тысяч наших братьев и вернули нам право свободно верить. Один удар. Прямо отсюда. Вспышка. 4 секунды на рывок, тень, отход. Майкл тряхнул головой, отгоняя навязчивые мысли, и попытался сосредоточиться на словах безумного проповедника. Чем дольше глава фрименов слушал беспорядочную речь Дерте, тем больше убеждался в полной неадекватности этого человека. В какой-то момент Майкл окончательно потерял интерес к словам главы культа и начал смотреть по сторонам. И первое, что он заметил, было напряженное выражение лиц половины охранников. Парни, в отличие от остальных адептов новой религии, не теряли связи с реальностью и заметили приближение к месту стихийной проповеди нескольких десятков людей в строгих черных костюмах. Пока толпа, затаив дыхание, внимала словам своего лидера, охранники сместились в сторону вероятной угрозы и спрятали руки в глубокие карманы своих мантий. «Что здесь происходит?» Легко перекрывая вопли Кассиуса, грянул над толпой усиленный голос одного из корпов. «Призванное». Каст умел отличать элиту корпорации от обычных клерков еще до того, как получил свои способности. Расслабленные позы и полная уверенность в собственном превосходстве выдавали этих людей лучше всяких удостоверений. 3 десятка владеющих не сомневались в своих силах и были готовы уничтожить собравшихся людей по первому приказу своего начальника. «Явились!» — громко расхохотался Кассиус. «Слишком поздно!» «Взгляните, дети мои, не успели мы рассказать миру о своей вере, как прихвостни власти захотели заткнуть нам глотки!» «Причина собрания», — холодно уточнил тот же голос. «Разрешение на проведение массовой акции». «Не нужно нам ваше разрешение», — яростно ответил проповедник, и толпа одобрительно загудела. «Прошло то время, когда от вашего слова что-то зависело. Истинная вера воссияет над Зингаром. Ваши хозяева прислушались к голосу разума, и обратного пути уже нет». «Разойдитесь по домам», — произнес голос, а в воздухе тут же появились и начали стремительно разворачиваться силовые барьеры. Они сформировали коридор в сторону главы культа, но по пути наткнулись на невидимую преграду. «Вы едете с нами. В случае сопротивления мы будем вынуждены применить силу». «Мы в своем праве!» — рявкнул в ответ Кассиус. «Закон вступил в силу в полночь, и теперь над нами только одна власть. Власть нашего повелителя и господина хозяина ветра!» В этот момент в кармане Майкла начал вибрировать коммуникатор. Каст быстро достал аппарат и снял трубку. «Взгляните направо, мистер Каст». Послышался из динамика голос Хана, и глава фрименов тут же повернулся в указанную сторону. Корпы растянулись в длинную цепочку и уверенно блокировали взволнованную толпу. «Третий справа сотрудник корпорации. Что вы можете о нем сказать, Майкл?» «У него второй ранг, и он явно недостаточно силен в сравнении со своими коллегами». Бегло осмотрев единственного нервничающего корпа, ответил глава фрименов. «Странно, что новичка взяли на такую сложную операцию. У него явно недостаточно опыта и сдают нервы. Как бы чего ни вышло». «Согласен», — невозмутимо ответил Хан. «Любой всплеск энергии воздуха может привести к очень печальным последствиям и полностью разрушить планы мистера Дерте. Надеюсь, у вас получится создать нужный эффект с помощью вашей силы, мистер Каст». «У меня есть идея получше». Хищно улыбнулся Майкл и повесил трубку. В следующую секунду Прайсер вытащил из кармана своего соседа револьвер и растворился в воздухе.